Вернувшись через пару минут во двор, я залез в сани и возница направил лошадей в распахнутые настежь створки ворот. Выехав на проезжую часть, он повернул в сторону Южного бульвара. Интересно, куда это мы? Мучить себя любопытством я не стал и сразу же поинтересовался об этом у Мстислава, который с рассеянным видом посматривал по сторонам. «Тошниловка на проспекте Терешковой, неподалеку от Китая», — прищурился из-за бившего в глаза солнца помощник Доминика. «Дружинников, я так понял, там кормят бесплатно». «Кормят», — фыркнул я, вспомнив посещение заведения, о котором шла речь. «Лучше с голоду пухнуть». «Да ну», — усмехнулся сидевший напротив Егоров. «Прям лучше». «А вот сам и попробуешь», — заулыбался я. «Могу котлеты их порекомендовать для начала». «Пообедал уже», — отказался парень от рискованного эксперимента. «Опа, а почему не пообедал?» — толкнул я Мстислава в бок. «Что за дискриминация?» «Не ной. Ты хоть бутербродов перехватил. А я не завтракал еще», — неодобрительно посмотрел на меня тот. «За бутерброды спасибо», — поблагодарил сектанта я. «А режим питания нарушать нельзя. Язву наживете». «Я его не нарушаю. Просто он у меня ненормированный». Благополучно добравшись до проспекта Терешковой, сани свернули по направлению к промзоне. И вот тут-то и стало невооруженным глазом видна разница между Южным бульваром и всем остальным фортом. Не могу сказать, что город словно вымер, но людей на улицах стало куда меньше. И дорогу расчистили абы как, только-только снег к обочинам отгребли. Со встречными санями еле разминулись. Да и дома не то что хорошим ремонтом. Наличием нормальных крыш не всегда похвастаться могут. А ведь еще заброшенных не видно. Здесь и пустую-то квартиру найти совсем непросто. И это не самый худший район форта. Один из лучших, честно говоря. Ярких вывесок магазинов и всяческих лавок тоже стало попадаться заметно меньше. Зато у блошиного рынка оживление. Все, кто работает и не занят, сюда идут. И съестного подешевле у приезжих из деревень найти можно. И денежку срубить какой халтуркой всегда возможность есть. Нищие вон тоже на промысел вышли. Хотя, помню, этим летом их ни братьей здесь не было. Уродов, вот как ни странно, ни одного не видно. Неужели в карантине дело? Со дворов нам навстречу выехала труповозка с несколькими укрытыми дерюгой трупами. Вознице пришлось править к обочине, и сани чуть не увязли в высоком сугробе. Обошлось. «Поножовщина?» — уточнил я у привставшего Мстислава. «Вряд ли», — уселся обратно тот. «Ночью морозец ударил, вот бомжи и померзли». «Осмотрел ты их чего?» — заинтересовался Егоров с непривычки к морозу, прятавший покрасневшее лицо в поднятый воротник. «Думал, уроды под раздачу попали», — потер подбородок сектант. «Да вроде ступни у всех нормальные». «Климатическая магия», — прочитал вдруг вывеску Егоров и удивленно присвистнул. «Такой мороз и окна нараспашку». «А чего им?» — пожал плечами Мстислав. «Активировали климат-контроль и в ус не дуют. Лучшая реклама». «О-о-о», — ткнул подчиненный генералова в двух переходивших на другую сторону проспекта девушек, одежда которых никак не соответствовала царящему на улице морозу. «У этих тоже климат-контроль?» «Этим он без надобности», — Мстислав проводил взглядом стройные фигурки валькирий. «Это сестры холода. И при них такие шутки лучше не шутить, не поймут». «Так все серьезно?» «Не то слово», — хмыкнул Мстислав. «Ты, лед, как действовать предлагаешь?» «Он где, в столовке?» Едва не сбив замешкавшегося горбуна, сани свернули с проспекта во дворы и остановились у торца пятиэтажки. «А вот сейчас и узнаем», — выпрыгнул на дорогу Мстислав, к которому тут же подскочил какой-то незрачный субъект. Прежде чем я успел его как следует разглядеть, парень что-то буркнул помощнику проповедника и, слегка пританцовывая, направился к проспекту Терешковой. «Закалил бедняга, что ли?» «Он внутри и один», — вернулся к саням Мстислав. «Каков план действий?» «Сходи, попроси его выйти», — предложил я Егорову. «Как я его узнаю?» «Молодой парень, худой, высокий, волосы темные. Главная примета — он конопатый. Скажи, что с ним по поводу уродов переговорить хотят», — припомнил я попавшегося на глаза горбуна. «Лады?» Егоров кивнул и по обледенелым ступенькам спустился в столовую. Я нащупал в кармане рукоять пистолета и быстренько забежал за угол дома. А то есть у Гриши дурная привычка везде с собой АКСУ таскать. Еще рука дрогнет, и появится во мне несколько дырок искусственного происхождения, с очень большой вероятностью несовместимых с жизнью. Ждать пришлось недолго. Вскоре Егоров поднялся из полуподвала на улицу и указал следовавшему за ним Григорию, настоявшего у саней Мстислава. «Руку убери от сумки». На всякий случай, вытащив из кармана гюрзу, я вышел из-за угла. Гриша вздрогнул. Медленно обернулся и, нисколько не смущаясь присутствия посторонних, высказал все, что он обо мне думает. Уж не знаю почему, но свои мысли Конопатый изложил исключительно нецензурным способом. Ладно, хоть за оружие хвататься не стал. А слова? Что слова? Ну, не ожидал он меня когда-нибудь вновь увидеть, вот и удивился здорово. Я, между прочим, до недавнего времени тоже на такую встречу не рассчитывал. А то, что говно не тонет, так это народная мудрость, а не оскорбление. Чего обижаться-то? Не поверишь. Тоже рад тебя видеть, широко улыбнулся я, когда Конопатый наконец замолчал. Но пистолет в карман убирать не стал. Есть 5 минут выслушать деловое предложение. Валяй. Внимательно оглядев меня с ног до головы, Гриша переключил свое внимание на Мстислава. Одет Конопатый был как обычно, в спортивном стиле. Лыжная шапочка, короткая, но явно теплая куртка, штаны со множеством карманов и высокие ботинки. Не на улице, надеюсь? Зачем? Улыбнулся, немного успокаиваясь я. Все же была небольшая вероятность, что Григорий задергается и наделает глупостей. Да только он человек разумный, понимает, раз на людях так засветились, убивать его теперь точно не станем. Только давай не в столовке, у меня от одного запаха изжога начинается. Покатаемся? Кивнул на сани Конопатый. Легко, согласился я. И тут меня повело. Ноги сами собой сделали 2 шага в сторону, и стена дома за спиной расплескалась во все стороны ослепительными лепестками огня. Взрывная волна толкнула в бок и неожиданно легко подкинув в воздух, зашвырнула к забору стоявшего во дворе дома бывшего детского садика. Время, словно сонная осенняя муха, еще только готовилось возобновить свой стремительный бег, а я уже кинул все силы на восстановление отрезавших меня от магического поля щитов. В следующий миг приземления в снег вышибло воздух из легких, но полежать и спокойно прийти в себя не получилось. Искрами боли пробежавшись по нервным окончаниям, через или вокруг меня пронеслось какое-то мощное заклинание. Как угорелый, я рванул прочь от взметнувшегося к небу столба фиолетового пламени и неожиданно почуял новые чары. Расположившийся на крыше здания бывшего детского сада заклинатель на сей раз прибег к жуткому по своей эффективности закатному муару. В этот момент по колдуну почти одновременно открыли огонь Мстислав и Григорий, но он опередил их буквально на долю секунды и успел скрыться из виду раньше, чем по бетонному бортику зацокали пули. Громко ругавшийся возница попытался удержать на месте взбесившихся лошадей, а Егоров с пистолетом в руке, петляя, словно заяц, бросился через двор. Мгновением позже облако смертоносной энергии накрыло меня с головой и схлынуло, будто окатившая брызгами прибрежный камень волна. К счастью, полная отрезанность от магического поля принесла свои плоды. Заклинание пронеслось мимо и лишь растопило снег под ногами, хотя должно было обратить в пепел. Пошатываясь, голова кружится, как после доброго удара в челюсть, я вышел из круга пенившихся и медленно истаивавших остатков снега и, не совсем понимая, что делаю, убрал пистолет в карман фуфайки. В ушах стоял звон, крики Мстислава, который пытался остановить легко перемахнувшего через забор и уже скрывшегося за домом Егорова, доносились, как через толстый слой ваты. Опустившийся на одно колено Григорий замер с автоматом в руках в паре шагов от спуска в столовую. Возница пытался успокоить лошадей, я только-только начал приходить в себя. Понятно, что при таком раскладе разбираться с выскочившими из здания детского сада охранниками, а сейчас там размещалась принадлежащая цеху транспортная контора, пришлось Мстиславу. Тому, впрочем, понадобилось всего несколько слов, чтобы цеховики, как ошпаренные, кинулись прочесывать свою территорию. Помощник Доминика успокаиваться на достигнутом не стал и поспешил вслед за ними. Несмотря на весь этот фейерверк, а скорее именно благодаря ему, улица словно вымерла, не шевелились даже занавески выходящих во двор окон пятиэтажки. Правильно, какой дурак на рожон полезет? Да и люд здесь в основном рабочий живет. Дома мало кто днем бывает. Обернувшись, я посмотрел на оплавленную стену дома, немного подумал и, решив, что несостоявшегося убийцы давно уже и след простыл, двинул к Мстиславу. Двое цеховиков пытались как раз ему что-то втолковать, но их объяснения волновали помощника Доминика меньше всего. Забор запросто мог оказаться для меня непреодолимым препятствием, так что я сделал крюк до калитки. Озираясь по сторонам, подошел к Мстиславу и ошарашенно уставился на распростертого на расчищенной от снега тропинке Егорова. Вылетевший из руки подчиненного генералова пистолет валялся у пожарной лестницы, по которой, судя по всему, и спустился с крыши убийца. «Наша компания не имеет к этому никакого отношения», — стараясь говорить как можно спокойнее, заявил выскочивший из здания начальник охраны, одетый по-спортивному мужчина лет 40, на левой щеке которого серебром поблескивала вытатуированная шестерня. Все сотрудники находились на своих местах. «А сейчас?» — рыкнул на него Мстислав и, как-то мгновенно успокоившись, развернулся ко мне. «Генералов меня живьем сожрет». «Не будете ли вы любезны?» Почуявший смену настроения цеховик тут же предпринял попытку избавиться от нашего присутствия. «Нет!» рявкнул даже недослушавший его предложение Мстислав, и что самое интересное, начальник охраны это безропотно проглотил. «Эй, вы! Не топчитесь там!» — прикрикнул я на что-то выискивавших в снегу межросших у забора деревьев цеховиков и, взглянув в покрытые пленкой льда глаза Егорова, объяснил сектанту. «Иглу стужи в него оттуда метнули». «С чего взял?» «Вон ветви деревьев инеем покрыты, и на стене напротив изморозь». Я мысленно провел линию, соединив заиндевелые кирпичи тела Егорова и рябину с белыми ветвями. «Быстро оттуда!» — сразу же сориентировался в происходящем, выскочивший из-за угла Григорий. «На каком основании вы здесь распоряжаетесь?» — распахнул дверь детского сада какой-то весьма представительный тип в накинутой поверх делового костюма дорогой шубе. «Это частная собственность. Дружина, отдел контрразведки». Ткнул ему в лицо служебным жетоном Конопатый и спрятал его обратно в прицепленную на пояс сумочку. «Если ваши люди уничтожат следы...» Даже не дожидаясь команды руководства, начальник охраны замахал своим сотрудникам, и те, прекратив поиски, отбежали от забора на идущую вдоль детского сада дорожку. Большой же начальник не то чтобы потерял весь свой апломб, но выяснять отношения не пожелал и вернулся обратно в здание. «То мало вам не покажется...» Закончил свою мысль Григорий и сразу же решил разобраться со мной. «И куда ты умудрился вляпаться на этот раз?» Я сделал вид, что ничего не расслышал, и, ступая в оставленные цеховиками отпечатки ног на снегу, осторожно пробрался к покрытой инеем рябине. Большинство следов убийцы на территории детского сада оказались безнадежно затоптаны, но с той стороны забора они остались в неприкосновенности. «Ну и что ты рассчитываешь тут увидеть?» Остановился рядом Григорий и отломил обледенелую ветвь, которая даже не треснула, а как-то уж очень стеклянно хрустнула. Насквозь проморозила. Должно быть. «Шерлок Холмс доморощенный. Вот в эту дыру он вылез и спокойно отсюда ушел». «Не убежал, а именно ушел», — указал я Григорию на отогнутые прутья забора. Больше ничего навскидку определить не удалось. Разве что следы левой ноги немного смазаны. Подвернул, когда с крыши спускался. «Все может быть». «Пошли отсюда, гений дедукции!» Потянул меня за руку Конопатый. «Вон дружинники Соколотка приехали, сейчас мы у них транспорт на время реквизируем». «Прям реквизируем?» Я поморщился от резкой боли в голове. «Ты теперь немерено крут?» «Я всегда был немерено крут». Не стал скромничать Гриша. «Скажи своему приятелю, пусть извозчика свидетелем оставляет. Если твое предложение, конечно, еще в силе». «В силе». Я незаметно махнул Мстиславу, и тот бочком-бочком отошел к нам от допрашивавших цеховиков-дружинников. «И если не против, нам бы Ленева сразу к этому делу припрячь. Все равно без него не обойтись». «А вы куда собрались?» — заметил маневр сектанта один из дружинников на темно-зеленых с красным кантом петлицах, которого олели четыре треугольника. «О, Григорий Алексеевич! Не признал вас сразу. Забирать дело будете?» «Нет», — покачал головой Гриша, — «свидетели мы». «Вот повезло так повезло», — обрадовался грузный усатый старшина и подошел к нам. «Описание дать сможете?» «Он то ли в маске был, то ли тряпками какими лицо замотал», — разочаровал дружинника Конопатый. «Вон там за оградой его следы сохранились». «Лейтенант приедет, пусть разбирается». Старшина посмотрел на Егорова, возле которого опустился на колени один из дружинников и вновь повернулся к Григорию. «Убитого знаете?» «У столовой сани стоят, при них человек. Он все расскажет», — весомо заявил Мстислав, и оценивающий, оглядевший его усач, продолжать расспросы не решился. Выглядел сектант весьма внушительно. «А кто знает, кто в компании с контрразведчиком ошиваться может?» «Ну, мы идем». «Одну минутку», — задержал его Григорий и снова обратился к старшине. «Лейтенант зачем приедет?» «А как же?» — удивился тот. «Согласно уложению, комплексное применение боевых заклинаний, повлекшее за собой смерть одного или нескольких человек, еще и от гимназии эксперт будет». Я незаметно потянул Гришу за куртку, но он не отреагировал. «Замеры делали уже? Артефакты применяли или колдун действовал?» «Следы смазанные, так сразу и не поймешь. Может, гимназисты чего нароют, а вообще...» Старшина прищурился и, вновь посмотрев на тело Егорова, замолчал. «Что вообще?» – поторопил его Конопатый. «Мои тут прикинули. На работу Лешего это здорово смахивает, почерк один к одному. Только Леший таких промашек не допускает, если работает, то наверняка. И вот еще что понять не могу. На кой вообще этот парень сюда рванул?» Я посмотрел на тело Егорова и сразу сообразил, что именно вызвало сомнения старшины. Валявшегося у пожарной лестницы еще пару минут назад пистолета теперь не было. Не иначе Мстислав следы подчистил. «Леший?» «Сомнительно как-то», — пожал плечами Григорий. «Дядь Степ, возьму машину. Очень до центрального участка надо». «Бери, чего там», — разрешил старшина и направился к заканчивавшим допрос цеховиков дружинникам. «Водителю скажи только, чтоб потом сразу в околоток возвращался». «Спасибо», — поблагодарил его Гриша и подтолкнул меня к внедорожнику производства Ульяновского автозавода. «Патриот» смотрелся бы по здешним меркам просто шикарно, если бы не практически полностью снесенная левая бочина и сорванный передний бампер. «Давайте в темпе». Я бездумно потащился за контрразведчиком, но мысли были заняты совершенно другими вещами. В первую очередь, конечно, случившимся покушением. «Леший?» «Запросто. Выходит, не смог хозяин ему хвост прищемить, хоть и грозился. И это чревато для меня серьезными неприятностями. Это сейчас наемный убийца с магией накололся. А ну как завтра из снайперской винтовки пальнет. Леший человек разносторонне развитый. Никогда не знаешь, с какой стороны подлянки ждать». Распахнув заднюю дверцу, я залез в автомобиль и потеснился, освобождая место устроившемуся рядом Мстиславу. В голове было пусто-пусто, и только ноющая во всем теле боль мешала послать все к черту и попытаться уснуть. Да и нервы были напряжены до предела. Леший лешим, но у меня и без него проблем хватает, тем более что к одной из них мы в скором времени прибудем. Самое паскудное. Представления не имею. Чего от Ильи ожидать можно? Блин, и зачем с сектантами только связался? Жил бы себе спокойно. Жил бы. Если бы дали. В форте по темным углам долго не попрятаться, рано или поздно везение кончится. А общаться с нашей доблестной контрразведкой лучше, имея в рукавах хоть пару козырных тузов. И в этом плане за сектантами, как за каменной стеной. Главное, чтобы к этой стенке не поставили. «Центральный?» – ни на мгновение не переставая жевать жвачку, спросил молодой парнишка, усевшего на переднее сиденье Григория. «Центральный?» – кивнул тот.